Глава 43. Ариша. Спала я очень крепко. Проснувшись, даже не сразу поняла, что лежу в мужских объятиях. Теплые губы касались моего виска, а я боялась поднять взгляд на мужчину, так внезапно ворвавшегося в мою жизнь и почти нахрапом занявшего в ней важную роль. По размеренному дыханию поняла, что Федерико все еще спит, поэтому затихла, абсолютно эгоистично продлевая умиротворяющий момент. Всего неделя, даже меньше. А он дал мне много больше, чем кто бы то ни было в прошлом. Работа, жилье, защита, перспективы. Огромная международная корпорация, успешно развивающаяся многие годы без моего участия. Еще и безумная любовь. В неожиданном признании ни капли не сомневалась, почти на физическом уровне ощущая его одержимость моей персоной. Пока не решила, радоваться этому или нет, но, по крайней мере, он дал мне время и выбор. Вот только я ему не смогла ответить тем же. Все эти годы Федерико терпеливо ждал, а теперь я не могла решиться на эти отношения, даже несмотря на пугающее притяжение. Макса в расчет не брала, ведь развод был вполне осознанным решением, но ребенок... Имела ли я право скрывать, надеясь, что Федерико поймет и примет меня? Вернее, нас. А если поставит условия? Я не смогу пойти на аборт. А вот хватит ли у меня сил отказаться от этого мужчины? Не уверена. От вороха пугающих мыслей даже затошнило. Не сразу сообразила, что мутит меня совсем от другого. Борясь с дурнотой, высвободилась из крепких объятий, своей суматошной вознёй разбудив Федерико. Объяснить ничего не успела. Метнувшись в ванную комнату, быстро закрылась и, рухнув на колени перед унитазом, вырвала. Приступ длился несколько минут, и неприятные звуки, как ни пыталась, скрыть не удалось. Меня все еще сотрясала дрожь от накатывающих спазмов, когда в дверь настойчиво постучали. «Ариша, открой! Тебе плохо?» – обеспокоенно позвал Федерико и, подергав ручку, предупредил. «Открой, или я вышибу дверь! Ариша, ты слышишь?» Боясь, что он действительно ворвется в ванную любым путем, поспешила к раковине и, включив воду, отозвалась максимально беззаботным голосом. «Все хорошо, сейчас умоюсь и выйду». Оценив свой бледный вид, быстро привела в порядок волосы, умылась и почистила зубы. Из ванной выходить боялась, но отсидеться там мне бы точно не дали. Едва открыла дверь, как Федерико тут же сцапал меня и, удерживая за плечи, начал изучать мое лицо напряженным взглядом. «Ты очень бледная. Тебя тошнило. Что-то болит?» — говорил он отрывисто, с придыханием. «Идеальный момент, чтобы сознаться, но я растерялась еще больше». «Я не знаю», — проблеяла и, пожав плечами, закусила губу. «Наверное, мясо было некачественным», — прицыкнув языком, предположил Федерико и, покачав головой, пророкотал. «Больше ты с этими олухами никуда не поедешь». «Да, видимо, мясо». Подхватив удобную версию, трусливо согласилась я и, осторожно высвободившись из его рук, заверила. «Но теперь мне значительно лучше. Просто полежу и...» «Нет, не просто», — перебил он и, глянув на часы, добавил. «Вызову врача. Пусть осмотрит. А если понадобится, съездим в хорошую клинику». «Не стоит», — попыталась возразить, но Федерико ушел в гостиную, а через минуту уже называл мой адрес сотруднику, регистрирующему вызов скорой помощи. Чувствуя, что близка к разоблачению, сильно разнервничалась. Я бы призналась. Скоро. Возможно, даже сейчас. Но только сама, а своим напором Федерико вынуждал ощущать панику, будто меня зажали в угол, а выход лишь один, на пролом и только правду. Пока мой невозможный сталкер кратко пояснял основные симптомы, пол и возраст, я начала метаться по комнате. Облачившись в первый попавшийся спортивный костюм, схватила телефон, ключи и поспешила в прихожую. Федерико поймал меня у самой двери и, притянув к себе, прижал, не позволяя даже дернуться. «Ариш, ты куда? Что не так? Врачей боишься? А хочешь, поедем в клинику? Ну, чего ты?» На лице мужчины читалось недоумение и паника. Он всего лишь хотел помочь и не понимал, что сделал не так. Глядя в его глаза, я не могла выдавить ни слова, но мой взгляд говорил за меня. «Ариша», — позвал Федерико почти умоляюще, а я громко сглотнула. «Не дави, Прошептала хрипло, и он тут же разжал руки. «Схожу за свежим кофе», — проговорил. Выдавив кривую улыбку, начал обуваться. А я испуганно затараторила. «Не уходи, ты не понимаешь, я просто не хочу, чтобы...» «Не объясняй», — перебил он, и, склонившись, быстро поцеловал меня в губы. Отстранился и, погладив пальцем мой подбородок, осторожно попросил. «Не отменяй врача, пожалуйста. Я не буду мешать. Вернусь через полчаса, хорошо?» Я кивнула и, смутившись, опустила взгляд. Чмокнув меня еще раз, Федерико ушел, а буквально через 5 минут появилась доктор. Пришлось вкратце объяснять ситуацию и извиняться за ложный вызов. Женщина оказалась понимающей, даже посмеялась, но осмотр и замер основных параметров все же произвела. Напоследок рекомендовала обратиться к врачу, встать на учет и сдать все анализы уже в ближайшее время. Проводив доктора, я приготовила легкий завтрак и, подойдя к окну, выглянула во двор, надеясь, что долго ждать возвращения Федерико не придется. Хотела, чтобы мы позавтракали вместе. Нервно крутила телефон в руке, но позвонить так и не решилась. Вскоре он позвонил сам и без особых вступлений потребовал отчет. «Как ты? Что сказал доктор?» «Все нормально, небольшое расстройство желудка, жить буду», — отшутилась я и, немного помявшись, осторожно уточнила. «А ты скоро вернешься?» Федерико натужно выдохнул и, прицыкнув языком, виновато протянул. «Прости, сегодня не получится. Срочные дела в новом филиале, я должен быть там». «Но сегодня же суббота», — напомнила я растерянно. «Вопрос неотложный», — пояснил он и, не давая мне ответить, подытожил. «Отдыхай, любимая. Увидимся в понедельник».